и просила Лариску взять их. Лариска, конечно, отказывалась, но та пристала с ножом к горлу, и Лариске пришлось взять немного. Так что если подруга умрет, то, видимо, оставит Лариске завещание, и они с Вовчиком разбогатеют. А Лариска со своей стороны напишет завещание на Вовчика, чтобы он никогда больше не ощущал нехватки денег и всего того, что они дают. Вовчик никогда не слушал теткин треп. Он научился отключаться и пропускать все мимо ушей, потому что она немыслимо раздражала его. Вот и сейчас в мозгу застряло лишь то, что каким-то образом она оставит ему завещание с деньгами. И все. Он кисло улыбнулся и сказал «спасибо». На этом обсуждение финансов закончилось. А когда после болезни она вышла на работу, то узнала массу новостей. Во-первых, к ним приходил какой-то жуткий мужик и тряс всех по поводу убитой бабы Тани. Но они держались стайкой, и он ничего не узнал. Спросил, где приемщица Лариса. Девчонки чуть не хором ответили, что она давно лежит с давлением, еще до того, как они узнали про бабу Таню. И, во-вторых, ее скоро выгоняют на пенсию. Вместо химчистки после ремонта будет какое-то кафе, минутка. Новости были так себе. Она испугалась мужика и пожалела о том, что все-таки выгонят. Она привыкла к девчонкам, чаям, трепу, конечно же, нисколько не жалея о своей работе. Да и денежки бы не помешали. Ей жаль было тратить доллары и страшно менять. Вдруг следят, вдруг увидят, но все равно придется. И пришлось. Первый раз она тряслась, но никто ничего не спросил, и никого подозрительного вокруг не было. Потом она стала менять деньги в разных сберкассах, обменных пунктах, и сразу же покупала себе что-нибудь дорогое и подарочек Вовчику. Прошло уже достаточно времени, и Лариска совершенно перестала бояться, теперь у нее появилась мечта – слетать в Америку, куда отбыла одна мастерица, выйдя замуж за американца. Она писала всем письма и зазывала к себе, видимо, подыхая от тоски со своим американским мужем. Лариска уже придумала очередную легенду насчет поездки. Ей так хотелось полететь туда вместе с Вовчиком. Она почти профукала те 300 тысяч, которые заложила под матрац, и однажды, взяв все оставшееся, решила сделать Вовчику дорогой подарок. Хватало на хорошее золотое кольцо или цепочку. Но что выбрать, она не знала, и, пройдясь по ювелирным, помчалась домой, к нему, чтобы вместе. Тут и настигла ее кара. Она попала под машину и успела еще подумать, когда летела вверх тормашками, что вот оно. Такова была история тетки Владимира Николаевича и ее богатство, которое теперь досталось ему, и об истинном его происхождении ВМ не имел ни малейшего представления. Вспомнил какую-то болтовню по поводу подруги, но не мог восстановить в памяти этот разговор, потому что, как обычно, никого никогда не слушал отчетливо, полагая, что он сам достаточно умен и у него у самого полно идей, проектов и замыслов, а все кругом несут чушь и ерунду. Нахрен всех, нахрен! Вот такой он был, замечательный человек, наш герой. Владимир Николаевич снова был не в настроении. Отчего же, могут спросить любознательные читатели. Ведь у него куча денег, да не наших деревянных, а зелененьких лягушаток. А потому что ВМ по натуре был человек очень подозрительный и трусоватый. И как только он стал разбираться слабенькой своей головенкой в подкатившей к нему ситуации, так, простите, и забздел, и погрузился во мрак и тихий ужас. Как-то позабыл о своей идее, он вспомнил кожаных мальчат, которые собирались навестить его, чтобы окончательно выяснить отношения и выкинуть его из квартиры, отправив и его самого, и вещи в одном грузовике в самый дальний район Москвы, а может и Подмосковье. Так они обещали в последний свой приход, потому что из жильцов двух квартир остался он один. Мадаму с мужем-подругой Они все же выперли. Конечно, теперь он спокойно мог от них откупиться. Денег-то хватит. Но вот хватит ли у него мужества противостоять мальчатам? Он понимал, что, конечно же, нет, и что ему теперь делать с этими зелеными, тоже не знал. Сдавать их понемногу, засекут, ограбят или убьют. Помалу сдавать? Ему это тоже не нужно. Спихнуть теткины драгоценности? Ну и что? Сколько там наскребется? Нет, все это мелочь и не выход. Он, наконец, посмел подумать о своей идее и совсем закручинился. Не видать ему ее, выношенную, как дитя, живорожденной. Не получится. Не ему на такое замахиваться. Кто он такой? Да, его действительно каждый кожаный мальчонка может пальцем перешибить. Владимир Николаевич презирал спорт и все относящееся к нему. И потому селенок совсем у него было мало. Он даже на пляже, если иной раз очень редко появлялся там, то всегда сидел в майке, скрывая свои белые, тонкие, безмускульные руки и худую провалистую грудку с проступающими ребрами. Тем более он не знал, откуда у тетки деньги, и не следили ли за ней с ее идиотскими покупками дорогих безделушек, и почему она попала у самого дома под машину, которая тут же умчалась, и искать ее, конечно, никто не стал. Много было вопросов, и не было ответов. Потому и сидел он в кресле, сумерничая, и на душе у него, несметного богача, тоже были сумерки. Тут во входную дверь застучали, загрохотали. Звонок-то снял кто-то. Владимир Николаевич вздрогнул и сначала хотел не открывать. Нет его, может быть такое. Но почувствовал, что грохачи так легко не уйдут. А взломают дверь, и тогда... Что тогда? Он шкуренкой ощущал. Так и есть, мальчата. Но пока с улыбкой. Правда, если бы крокодилы умели улыбаться, они бы улыбались именно так. Владимир Николаевич не очень приветливо буркнул: «Входите». А в голове загремела страшная мысль. Он один в квартире и торчит чемодан с долларами. «Минутку», — сообразил он, — «там у меня полный бардак». И опрометью бросился в комнату. Там, в полнейшей лихоманке, он задвинул чемодан за кресло. Вышел в переднюю, весь в поту, но тоже улыбаясь. «Прошу, хотя извиняюсь за беспорядок». Мальчата вошли, цепко огляделись, развалились в креслах, но так как в комнате их было всего два, то Владимир Николаевич пристроился на краешке тахты, что как-то сразу поставило его в приниженное положение. «Что, вижу, собираетесь?» — утвердительно полуспросил постарше. Помоложе хмыкнул и сквозь жвачку прошвякал: «Пора». «Суки! Вот суки! Ведут себя, как хозяева уже! Да я вас, рвань подзаборная, с потрохами купить могу!» — подумал Владимир Николаевич, и, видимо, злоба отразилась на его лице, потому что помоложе снова сказал, языком перебросив жвачку за щеку: «Короче, есть уникальная квартира на Пражской, однокомнатная, 25 метров комната, холл 12 и кухня 12. Не согласитесь, устроим Подмосковье, халупу, и поедете, никуда не денетесь. 2 дня на сборы. Ага?» «Я же сказал вам», — решился все же возразить Владимир Николаевич, хотя поджилки тряслись, «что в однокомнатную не поеду, да еще в такую даль, с Цветного». «Поедешь», — вдруг твердо вступил постарше. «Некуда тебе деваться». Владимир Николаевич хорошо понимал, что ему с ними не справиться. Не о физическом воздействии речь. Не справиться с хамством, напором, уверенностью. И все это давали деньги. Но ведь он-то не беднее их. Почему же он бзит? Даже намекнуть боится, что может доплатить. И вдруг на него накатил псих. Он редко посещал ВН, но если уж посещал, то раскатись кадушкой. Тетка его так просто убегала куда-нибудь, когда он начинал блажить. Он вскочил с тахты и завопил, как резанный. «Суки! Да я вас всех куплю и продам! Я вообще эту квартиру откупаю у вашей сраной фирмы! Я вас сгною! По Москве частями развезу! Недоноски!» Он уже визжал, чувствуя, что находится на пределе. И будь у него поблизости пистолет или нож, он бы, рубь за 100, кого-нибудь из них замочил.